Приветствую вас, молодежь, любовью Господа Иисуса Христа. Мне хочется, вот братья предложили, что у вас сегодня молодежное общение, и нам пообщаться. Пообщаться искренне и откровенно. Ну, я немножко представлюсь в качестве знакомства, чтобы мы немножко ближе были, потому что я первый раз у вас в церкви. Меня зовут Александр Оскаленко. Я живу в Днепропетровской области, город Верхнеднепровск. Там совершаю служение пресвитера в нашей поместной церкви. В нашем Харьковском объединении мне поручена работа среди молодежи. Вот, и поэтому ваша жизнь для меня близка, ваши переживания, ваши проблемы, вопросы. Ну и кроме того, и сам имею детей, у меня 5 дочерей, 8 сыновей, 2 внуков, вот. Но все равно себя молодым чувствую, вот, и хочется так иметь общение, поделиться Словом Господним, чтобы нам в эти дни перед приходом Господа быть в должном состоянии, а если не так, что-то поправлять. Братья и сестры, мы достигли последних веков перед приходом Иисуса Христа. Сегодня в мире ужасные события разворачиваются. Мы сегодня так близко подошли к тому моменту, когда затрубит труба. Мертвые оживут, живые изменятся и восхищены будут навстречу на облаках с Господом. И каждый из нас должен задать себе вопрос: я буду в этом участвовать или нет? Я услышу голос трубы или нет? Вот это вопрос. Когда вот я здесь проездом был в Германии на служении, и там получилась возможность, чтобы посетить во Франции Страсбург, где Европарламент. И когда я увидел вот этот Вавилон, который созидается, то, что в Откровении написано, что увидел жену на звере багряном, и она упоена кровью святых, и это пришлось видеть. Это здание Европарламента, оно построено в форме башни Вавилонской, и она недостроена, вверх торчат элементы строительства недостроенные. Вот, и возле этого здания вот это зверь, и на нем женщина, вот, и подняла руки победно, значит, на нем сидит сверху. И когда смотришь на это все, мирские люди, они читают Библию, они знают, что в ней написано, и они делают то, что Бог предначертал, что это будет. И когда на это все смотришь, мороз по коже идет, как это все вот оно реально сейчас сбывается. Поэтому нам сегодня, друзья, надо обратить внимание на Слово Господне в первую очередь, а потом на самих себя. Как у нас с Богом отношения? А если не так? А если не так, у нас есть еще возможность чуть-чуть, немножко исправить наши пути. И что надо оплакать, что надо исправить и сказать: Господи, что еще меня удержит, чтобы мне иметь участие в восхищении? Вот если бы я задал вопрос: братья, как будет восхищение, какую силою на небесах, кто поднимет человека? Ну, когда в Германию я летел на самолете, много людей туда садится, мощные турбины огромную силу дают, и вот эту махину, много десятков тонн, они поднимают в воздухе, она держится в воздухе. А кто душу поднимет? Кто тело? Кто человека поднимет на восхищение? Как вы думаете? Дух Святой. Тот Дух Святой, который сегодня в нас действует, или должен действовать, тот, который дает нам победу над грехом, над плотью и миром, и демонами, вот он должен нас и поднять навстречу с Господом. А если он не действует сегодня в твоей или в моей жизни, на что нам рассчитывать? Нам только одно рассчитывать – встреча со зверем, антихристом, который скажет: «А ну-ка, идите сюда, у меня есть для вас печать, а у вас есть место, где ее поставить. Греховная плотская жизнь, подойдите сюда. А если кто-то вас противится, будет убиваем всякий, кто не будет принимать начертание зверя». Но если у кого нету сегодня Духа Святого, сможет ли он там устоять? Вот это вопрос. И не сможет устоять, и будут принимать. А принять начертание зверя – это никогда невозможно больше спасения. Ни покаяние, ни восхищение церковью, ничего нельзя больше исправить. Вот почему, друзья, я с тревогой смотрю на жизнь молодежи, детей, подростков, и что нас завтра ожидает, какая наша будет жизнь, что мы завтра будем делать и каким путем пойдем. Поэтому у меня есть слово к вам, и мы побеседуем, и будет возможность помолиться потом, и будет возможность покаяться, кому нужно это, кому Господь сегодня повеление такое скажет: покайся. В Деянии апостола написано: Бог ныне всем людям повсюду повелевает покаяться, оставляя времена неведения. Неведение – это незнание. Вот жили вот так себе, беззаботно, вот так, как придется. В общей массе, вот так вот, в общем потоке. А сегодня есть возможность лично стать перед Словом, перед Христом, перед истиной и посмотреть Господу в глаза. Откровенно. И если нужно сегодня исправлять пути свои, чтобы завтра не было поздно. Я прочитаю для нашего назидания один текст, который записан в книге притчей. Книге притчей. Один стих всего, 23 глава, 23 стих. Братья, откройте ваши Библии, скорее. 23 глава, 23 стих. Кто без Библии пришел, поднимите руку, кому нужно дать Библию. Быстрее, поднимите руку, скорее. Братья, скорее поднимите руку, все братья-проповедники. Вот, скромности много у вас. Братья, на каждое собрание приходите с Библией. И сестры тоже. Читаем 23 глава, 23 стих. Кто не взял Библию, запоминайте, записывайте. Это очень важные, ценные истины, которые могут жизнь преобразить, от гибели спасти, душу наполнить смыслом. Запишите это. Купи истину и не продавай мудрости и учения и разума. Притчи 23:23 очень легко запоминается. 23 глава, 23 стих. Очень легко запоминается. Я верю, что наша беседа в вашей памяти на всю жизнь останется. И вы даже если захотите забыть ее, вы не забудете ее. Потому что Слово Божие имеет силу такую. И оно будет действовать. Либо оно будет вести вас на Божий путь и спасать, либо будет судьею. Так Христос и говорил. Слово, которое говорю вам, оно будет судить вас в последний день. А я не пришел судить. И у меня такой цели нету, тоже вас судить. Нету цели такой. А помочь молодым душам. Я тоже был молодым. 30 лет назад уверовал. И обрел счастье в Господе. Благословенную жизнь в общении с Богом, духовную жизнь, водительство Духа Святого, благодать Божия. В определенной мере, каждому Бог дает по мере. Вот. И радуюсь, и Бога день и ночь благодарю. И вот это слово: купи истину и не продавай мудрости и учения и разума. Мы сегодня о торговле порассуждаем. О торговле. Сегодня, если мы посмотрим на окружающий мир, везде рынок. На дороге, на трассе едешь, рынок, продают люди что-то. Магазины, вывески, рекламы. По городу идешь, везде магазины, везде продают, везде зовут, везде купите, предлагают что-то. И торговля идет. В Вавилоне, который созидается сегодня, тоже торговля идет. Там написано, продают и фимиам, и золото, и серебро, и драгоценные камни, и все, и тела, и души человека. Все продается. И вот мы сегодня порассуждаем. Потому что каждый из нас покупатель. Каждый из нас продавец. И есть рынок, где материальные вещи продаются, а есть рынок, где торгуют духовными вопросами. Когда Христос учил за мудрых и неразумных дев, и неразумные увидели, что гаснут светильники, они к мудрым, дайте нам вашего масла, светильники гаснут. Он говорит, пойдите к продающим и купите. Надо было купить. Где-то это продается масло, это где-то идет торговля. И надо чем-то рассчитываться и что-то за что-то платить. Вот можно сразу определиться, что такое купить? Брат, как ты думаешь, что такое купить? По-другому, как можно сказать? Давайте всем размышлять будем, не отвлекайтесь. Все размышляем вместе, сюда смотрим и размышляем. Потом вопросы можно будет задать. Пожалуйста. Предбаты. Предбаты у власть. Приобрести, чтобы это моей собственностью было. Купить. Купить – это пойти на определенные затраты, так? Если мы что-то покупаем, мы цену платим за это. Надо вытянуть кошелек и рассчитываться за ту или другую покупку. Вот купить – это пойти на определенные затраты. Если мы в материальной жизни что-то покупаем и большую сумму иногда платим, иногда в долг, то в духовных вещах надо тоже платить. И мы об этом порассуждаем. А что такое продать? Что такое продать? А продать – это чего-то лишиться. Это, если в духовном смысле, пойти на компромисс, на сделку, на отступление. И это серьезно, и это сегодня совершается. Поэтому мы порассуждаем, друзья, как это сегодня происходит. Купи истину. Вот ваше время, время юности, это то время, когда нужно заниматься вот этими приобретениями, покупками. Если вы упустите это время, сегодня, купить истину, вы можете много потерять. Много потерять. Вы можете сегодня купить дом себе, автомобиль, много там лошадиных сил или ПС, кто как называет. Вот. Это можно купить сегодня. Можно модный костюм купить, кроссовки какие-то модные или еще что-то. Да. Образование можно купить, определенные знания можно купить, да. Но купить истину, где этот рынок? Где можно ее приобрести и купить? Вообще вся наша жизнь, юноши, вся наша жизнь, она Богом дана, чтобы мы нашли истину. Иначе жизнь смысла не имеет. Мы превратимся, знаете, в людей, ну, ненормальных, сумасшедших. На Западе, сытом Западе, пришлось видеть, бабушка колясочку везет. Везет колясочку. И в этой колясочке кошка, настолько разжиревшая, что ходить ногами не может. И она, бабушка, наняла себе, значит, молодую женщину, которая бы ее через тротуар проводила, где дорога, светофоры, она плохо видит. И вот она прогуливается. Детей им не надо, понимаете? У них другие понятия. Вот она кошечки. Другая старушка, детей не имея, не хотела иметь. У нее собачка, там все такое. И она, значит, переписала свой весь дом, там все имущество, все нажитое этой собачке. Хоть бери, усыновляй эту собачку. Понимаете, что делается? Люди истины не знают. Люди живут просто, ну, как сумасшедшие. И посмотришь на это, страшно становится. Это нормальные люди. Человек создан для того, чтобы искать истину. И если вы в юности не будете искать, вы можете испортить свою жизнь. Вот когда мне было 15 лет, 16 лет, 17, я начал искать истину. Родители учили, что есть Бог. А в школе говорят, Бога нет. А я думаю, а кто из них прав? Родители или учителя? И начал сам поиск этот вести. И кроме того, дедушка у меня был верующий человек, очень мудрый человек. Я Богу очень благодарен, что в моей жизни был этот человек. Он пережил, он с 901 года рождения, он пережил вот эти войны, революции, вот эти банды Махна, Деникина там и прочее. Он пережил вот эти войну, вот это все, 30-е годы страшные, голодовки, вот это много он пережил. И побитый сильно человек. Его много обижали. И советская власть, и цари, и отступники от Бога, и родственники, и многие обижали. Он сильно побитый человек, выстраданный, но весьма мудрый человек. И вот когда я с ним беседовал, он мне такие, вы знаете, первое, что он, за что я ему благодарен, он мне привил любовь к Библии. И вот почему я читаю из книги притчей, он первое, что он видел мою проблему, что я Библию не читал сам, я ее не полюбил, я не увидел в ней красоты. Да, мы с родителями читали, да, я в собрании ходил, слушал с детства, но лично у меня взаимоотношений не было. Впрочем, как и у вас, может, это тоже замечаю, что у некоторых нету общения с Библией. Слышу по голосу, кто как заходит в дом молитвы, там поведение, все это сразу видно, что общения с Библией нет. И что? И он мне открыл из книги притчей, и некоторые тексты прочитал, и их пояснил. Я посмотрел, вот это мудрость, и оно меня захватило. Он говорит, пока ты у меня здесь живешь несколько времени, возьми, прочитай книгу притчей. Я ее прочитал. А он потом пояснил мне еще, говорит, еще возьми, прочитай. Я еще раз прочитал. И я 3 раза прочитал книгу притчей, и после этого я больше с Библией не расстаюсь. Уже 31 год. Она стала для меня хлебом жизни. Она мне открыла путь к счастью и благословению и спасению, путь к общению с Богом. И вы знаете, он дал мне советы, дедушка, как надо жизнь устроить. Он мне дал советы, как жену выбрать себе. Вот. Такие рецепты дал хорошие, я воспользовался ими. И вы знаете, вот поженились мы и прожили благословенно. У нас вот уже скоро серебряная свадьба, а мы еще любим, как в юности друг друга. И никогда не ссорились ни разу. И жизнь... Только Бога благодарить. И жена очень помогает мне в служении Богу. И благословляет, когда я вот с вами даже здесь беседую. Вот. И эта радость нам доставляет служение близким. И это срабатывает. Почему? Истина. Истина. Что такое истина? Христос говорил, Иоанна 14 глава, да? 6 стих. «Я есть путь, истина и жизнь». Истина – это Христос. В нем сокрыты все источники премудрости и ведения. Если вы хотите быть настоящим человеком, мудрым, разумным, правильно жить, не ориентироваться на людей безрассудных, глупых, глупцов сегодня в мире, полный мир глупцов. Если вы будете им потакать, потворствовать, подражать им, тоже можно глупым стать человеком. А участь глупцов в озере Огненном – это ужасно. А жизнь одна, молодость одна, один раз, и надо прожить, чтобы не жалеть потом, не страдать от этого. Истина – это Слово Божие. Христос говорит, Слово Твое есть истина. Освяти их истиною Твоей, 17 глава Иоанна. И если мы желаем приобрести истину, нам надо знать, где это направление. Это Христос, Это Слово Божие, это все, что связано со Христом. А со Христом связано что? Церковь, она тело Христово. Значит, нам нужно, чтобы наша жизнь вращалась Христос, Церковь, Слово Господне. А вот те люди, которые там, вот знаете, другие цели имеют и нечистую жизнь ведут, держитесь от них подальше. Вот братьям хочу сказать, молодым, и те, которые еще не братья, но будут братьями, может, сегодня вечером станут братьями, покаявшись. Ищите себе тех людей, которые истину знают. В юности пусть рядом возле вас будут мудрые люди. Это вас сбережет от многих ошибок. И вам потом не надо будет плакать, и не надо будет сожалеть, что жизнь пошла кувырком и разбита. Купи истину. Мы читаем в книге пророка Исаии, как эта покупка совершается, за какие деньги. 55 глава с 1 стиха. «Жаждущие, идите все к водам, даже и вы, у которых нет серебра. Идите, покупайте, ешьте, идите, покупайте без серебра, без платы вино и молоко». Вино в Писании какой символ имеет, братья и сестры? А? Вино – это символ крови Иисуса Христа и символ радости. А молоко – символ чего? Слово Божие. Возлюбите чистое словесное молоко. Значит, посмотрите, предлагается нам жертва Христа, предлагается радость, предлагается Слово Господне. То есть, сама истина предлагается. И купите без серебра, без платы, без платы. Для чего вам отвешивать серебро за то, что не хлеб, и трудовое свое за то, что не насыщает? Послушайте меня внимательно. И вкушайте благо, и душа ваша да насладится туком. Преклоните ухо ваше и придите ко мне, послушайте, и жива будет душа ваша, и дам вам завет вечный, неизменные милости. Вот посмотрите, друзья, куда нас направляет Дух Святой. Придите ко мне. Это как Христос в Новом Завете говорил, 11 глава, 28 стих. Придите ко мне и научитесь от меня, найдете покой душам вашим. Вот смотрите, друзья, как прекрасно этот ориентир иметь. Хочешь купить истину, иди к Господу и без серебра покупай. А мы все банкроты до одного, у нас нету ничего, чем купить истину. Почему? Потому что в Адаме мы все грешники, родились грешниками, имеем природную склонность ко греху, развращенный разум, развращенное воображение. Сколько в этом воображении мыслей, грязных образов, картин всяких пошлых, это воображение оскверненное. А оно призвано добрую службу нам служить. Воображение, оно должно быть освящено. Там мы должны видеть конечную цель, куда нам идти. Небо, встречу с Господом. А что там у нас? Это потому, что истина там не живет. Потому что они купили, от этого сны нечистые, от этого мысли нечистые, от этого страхи, от этого поражения всякие. Вот, друзья, как это серьезно. Купи истину и не продавай мудрости. Купить – это поверить в Иисуса Христа, поверить в Слово Божие. Верою присвоить в сердце свое, принять в сердце Слово, чтобы нам жить свято и не грешить. Давид говорит, в сердце своем сокрыл я слово, чтобы не грешить мне пред тобою. Сокрыть слово. Купи истину. Но это одна сторона. Есть другая сторона. Послушайте, друзья, вторая сторона. И не продавай мудрости. Продать – это значит расстаться. Это значит пойти на компромисс. Это значит изменить. Это значит с чем-то разлучиться. Машину продал, все, разлучился с ней. Есть люди душу продают, есть люди жизнь продают. Таких людей приходится видеть сегодня, которые даже душу продают дьяволу. В одной местности на Востоке там пришлось мне встретить одну женщину. Она пришла в собрание, покаялась, а не может курить бросить. И не может телевизор оставить смотреть. Вот ее тянет и все. И братья спрашивают, почему она не может оставить это. 3 года уже посещает и не может. Когда мы стали беседовать, открылись ужасные вещи. Она в юности своей, когда нужно было купить истину и не продавать мудрости и разума, и не продавать учения, она продала все это. За что? Она кровью продала душу свою дьяволу. А второй раз продала душу дьяволу за доллары. И ужасно одержима. А у нее еще подруга была, сатанистка, которая говорит, давайте я выдам замуж за Василиска. А это 90-й псалом, знаете, написано? На аспидой Василиска наступишь, попирать будешь льва и дракона. Знаете, кто такой Василиск? Это демоны. И она ее в духовном этом мире выдала замуж за демона, сосватала. И он пришел к ней, началась ужасная жизнь ночами. И этот демон стал ревновать ее к мужу, говорит, убей мужа. Она взяла, убила мужа, ей дали 10 лет. Я говорю, что, по пьянке убила? Она говорит, нет, на трезвую. Ну вот дух сказал и убила. 10 лет отсидела, курить не может бросить. А там сделка была в юности сделана. Там что-то продавалось, какой-то торг был. А теперь ужасные последствия, разрушена судьба, жизнь, покоя нету. В нее ночи это сплошной кошмар. Дни сплошной кошмар. Она по улице идет и покойников видит, которые давно похоронены. Они ходят перед ней, вот она видит, как они, как будто здесь. Это ужасный ад уже здесь на земле. Не надо и ожидать еще. А почему? А потому что продавала когда-то, продала мудрость. Мудрость, что такое мудрость? Я бы хотел спросить у братьев, кто ответит? Братья, ну вот в черной кофточке, я не знаю, как тебя зовут, не оглядываясь, я тебя спрашиваю. Что такое мудрость, скажи? Поделись. Ну вот как мыслишь? Я делюсь своими мыслями, и ты поделись, у нас будет общение. Я не услышал. Как? Ну хорошо, кто хочет сказать, братья, что такое? Мудрость, знание, да? Хорошо, а кто еще как думает? Начало только, страх Господен. О, а продолжение тогда что будет? Мудрость человека в знании пути его, да? Вот это ты хотел сказать, да? Вот смотрите, друзья. Мудрость – это способность применять в жизни полученные знания от Бога. Или по-другому, воплощать в жизни слова от Бога. Вот это мудрость. И путь мудрого вверх устремляться, от зла удаляться. Истинная премудрость – удаление от зла. И вот теперь смотрите, не продавай мудрости. Можно сказать, смотри, берегись, не лишись страха Господнего. Смотри, берегись, не лишись узкого пути. Смотри, не общайся с людьми, которые либерального уклада, экуменического, плотского. Берегись, ты можешь потерять, ты можешь лишиться мудрости. Не дружись с людьми, которые глупые, потому что научишься глупости у них. Она заразна, она передается. Не продавай мудрости. Вы знаете, есть в Библии одна личность, которая продала мудрость. Мы читаем об этом, Иезекииль, 28 глава. Посмотрите, как здесь написано. Книга Иезекииля, 28 глава. С 15 стиха. Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось в тебе беззакония. От обширности торговли твоей внутреннее твое исполнилось неправдой, и ты согрешил. И я низвергнул тебя, как нечистого с горы Божией, изгнал тебя, херувим осеняющий, из среды огнистых камней. От красоты твоей возгордилось сердце твое, и от тщеславия твоего ты погубил мудрость твою, зато я поверну тебя на землю пред царями и отдам тебя на позор. Как вы думаете, юноши, от чего потерял этот Люцифер мудрость? У него тоже торговля была. И от обширности торговли, обширность это, знаете, захват большой, это ну, сильно распространило на эту торговлю. И что? И сердце возгордилось, тщеславием наполнилось. И это губит мудрость сегодня. Вот каждый человек, кто непокорный сегодня, это тот, кто губит мудрость. Это тот, кто продает мудрость. Кто стоит на пути непослушания, сестра это или брат, разницы нету. Если ты непослушен, ты губишь мудрость твою, ты продаешь. Если ты сегодня невнимателен к Слову Божьему, если ты сегодня ходишь своими путями, выключи телефон. Уважай Слово Божие. Это оскорбляет Бога. Мне очень печально это. Эти истины вы нигде не услышите. Никто о вашей душе переживать не будет. Оцените этот момент сегодня. Оцените. Не бросайте слова Божьи за хребет свой. Не бросайте. Послушайте один раз. И не ходите во тьме. Научитесь мудрости. Купите мудрость. И вот мы читаем, друзья, что вот эта сделка происходит. Мудрость погубили. Адам и Ева, у них тоже выбор был. Они тоже потеряли мудрость. От чего? Послушались змея, а Бога не послушались. И дьявол им предложил, говорит, вы будете иметь знания, вы будете как боги. А в результате что? А в результате стали грешными, нечистыми, потеряли общение с Богом и потерпели смерть. Не продавай мудрости. Вот в моей жизни был печальный случай такой. Я решил посетить брата своего старшего. Захожу я к нему в дом, зову, никто не отвечает. Постучал, никто не выходит. Я захожу в дом, знаю, что он дома должен быть. Он лежит, значит, там в комнате, на диване. Лицо все побито, посечено каким-то предметом. Все в крови, в кровоподтеках. Ужасно, ужасно. И он плачет, лежит. А я спрашиваю, а что с тобой случилось? А он плачет, а потом говорит сквозь слезы. Говорит, мы с тобой братья по плоти. Мы с тобой в одной семье родились. Мы с тобой одних родителей имеем. Мы с тобой в одно собрание ходили. Но в юности избрали разные пути. Ты избрал путь служения Богу, а я избрал жить по греху. Вот так избрал. И так получилось, что у него падение было, его отлучили от церкви, а мы крещение вместе принимали. Его отлучили. А почему? Художественные книги любил читать, тайком, разумеется. Так получилось, что телевизор смотрел тайком, даже в клуб ходил тайком, и никто этого не знал. Вот так заигрывал с грехом. Вот. А потом дьявол его лишил силы, и все. И тогда он ему под ножку и упал. И упал, страшно упал, и сильно. И 11 лет он находился вне церкви, опустился до ада. До ада. И Бог его судами милостивыми начал поднимать, возвращать. Так случилось, что сынок любимый от рака крови умер пятилетний сынишка, который сильно похож на него, и он, ну, только в одном этом имел как бы утешение. И это все исчезло, и теперь получилось, что полностью поражение. А теперь детки, которые выросли, вот теперь они избивают его так, безбожники, вот, которые не любят Бога, не любят истину, вот такое у них состояние. Я на это смотрю и думаю, как справедливы слова, купи истину и не продавай мудрости, не продавай. Вы помните, Самсон продал, связался с этой Далидой, которая его тяготила своими вопросами, ему горько до смерти стало. Что это за жизнь, что это за любовь? Вот вы молодые сегодня, может быть, да не может быть, а каждый хочет, чтобы тебя кто-то любил, чтобы кому-то принадлежать, чтобы была семья, чтобы, ну, любовь иметь, радость. Вы хотите этого или нет? Ох, и замаскировались, них не признаются. Да хотите, говорите прямо. И я этого хотел, и хочу, и это нормально для человека. Будьте откровенны. Мы же хотим с вами откровенно говорить. У меня родственник один есть. И он тоже в юности своей, папа и мама верующие были, молились за них. Так случилось, что папа в молодом возрасте, у него инфаркт был, и он умер. И прошло время, и мама умерла от рака. И он остался один, связался с друзьями, мирские друзья, вот. И он потихоньку стал продавать все. Продавать мудрость, продавать невинность, продавать совесть, все продавать. И дошло аж до наркотиков, дошло до ужасной греховной жизни. И уже ему сегодня под 50 лет, однажды он приезжает ко мне и говорит, я хочу исповедоваться. Мне дьявол жизни не дает. Я ничему не рад в жизни. У него фирма есть. Он деньги зарабатывает большие. Но он говорит, я приеду домой с работы, и я сижу в машине до полуночи. Мне не хочется в дом заходить. Он нашел себе женщину, она ведьма оказалась. Она колдует, там занимается вот этим всем бесовским. Да? И он попал в эти сети, и никуда не может деться, и жизни нету. И он вот так мучается. Продал, в юности все продал. А Библия говорит, не продавай мудрости, не продавай. А он продал. Библия говорит, не продавай разума. Разум, это в человеке, в его естестве, страж, которого Бог дал для человека, чтобы мы разумно могли жизнь проводить на земле. И этот разум, он должен быть освящен Духом Святым и Словом Господним. А иначе полагаться на разум нельзя. Надейся на Господа всем сердцем и не полагайся на разум. Потому что у человека невозрожденного разум помрачен, ослеплен. И теперь, чтобы знать, где хорошо, а где плохо, вот нужно, чтобы разум был просвещен Словом Божьим. Надо здравое наставление, надо научить, что хорошо и что плохо. Сестры, откровенно скажите, вы все знаете, что хорошо и что плохо? Скорее, честно. Ну, у нас общение молодежное, поделитесь, пожалуйста. Вы все знаете, что хорошо и что плохо? А? Или не все знаете? Ну, хорошо, я по-другому задам вопрос. Поднимите, сестры, руку, кто знает, что добро и что зло. Поднимите руку. Это несложно уже. Так, хорошо. А теперь не поднимайте руку, но только внутри, в сердце поднимите руку. Кто из вас знает, что добро и что зло, и выбирает зло? Не слушается наставления. Не поднимайте руку, но в сердце себе отметьте. А я знаю, что такие есть у вас. И среди братьев тоже. Это видно по вашему поведению, вашему внешнему виду. Это видно, что знать, то, может быть, знаем, может быть, нас учат, а не живем в соответствии с этой истиной, с этими наставлениями. Вот это и есть глупость. Знать наставление и не жить в соответствии с наставлением – это глупо, это губит жизнь, это лишает благословения. И нормально будет, вот юноши, послушайте, нормально будет, когда тебе дадут наставление, а ты его хранишь и хочешь исполнить в жизни. Вот это здраво, вот это разумно. Я ценю наставлениями. Мне и сегодня еще и братья-служители наставления иногда делают. Я даже сам спрашиваю, чтобы наставили. Мне это надо. Почему? Я хочу мудрость приобретать. Я хочу, чтобы моя жизнь была, ну, объективно оценена. Не только сам, чтобы я взвесил себя. Пусть еще другие взвесят и что-то подскажут мне. И это нормально. А готовы ли мы сегодня принять наставление? Вот это и есть мудрость. Способность принимать наставление и жить в соответствии с этим. А часто то, что чем дьявол страдал, Люцифер, обширность торговли, сделки с миром и так дальше, и это возрастило гордыню так, что невозможно даже подойти и совет дать. Представляете как? И люди гибнут. Пойди попробуй мирскому юноше, дай ему замечание какое-то, или научи его жить, что он тебе скажет. Отвернется в лучшем случае, а то еще обругает. Это потому, что так люди живут сегодня. И как мы счастливы, что у нас есть Библия, и мы можем научиться, как правильно жить. Вот для меня важно, знаете что, я вам скажу. Для меня важно, чтобы я не был религиозным фанатиком, и чтобы я не был либералом. Кто такой либерал, знаете, да, или нет? Это тот, который дружбу с миром, с грехом ведет, и называется верующим. Ну, по-другому, лицемер. Вот я не хочу и в одну крайность падать, и в другую. А вот эта здравая средина, это и есть мудрость, это и есть тот путь Божий, который Господь открывает. Вот посмотрите, Даниил, у него тоже мудрость великая была, и он мог бы ее продать. Братья, за что мог бы Даниил продать мудрость свою? Просто кушал бы с царского стола яства. Просто послушался бы царя и кушал. Просто бы послушался решения царя и не молился в течение месяца к Богу своему. Просто на время притихну, это ж мудро, да? Зачем мне в львиный ров попадать, чтобы меня там растерзали львы? Это неразумно будет. Я притихну немножко, я немножко подожду, и потом я буду дальше молиться. Если бы Даниил так сделал, это все, продал мудрость. И когда Даниил пошел на то, чтобы сохранить мудрость, а это стоило ему жизни, да, его взяли и бросили в львиный ров. А Господь послал ангела и защитил его. Это мудро. И нам нужно мудрость сохранять, друзья. Так учит Слово Господне. Не продавай мудрости. Вот взять Исава, знакомый нам, так сказать, знакомая личность из Библии. Он был первенец. Ему принадлежало благословение. Он должен был быть старшим в доме. И меньшие братья должны были бы слушаться его. А он что? Из-за того, что сильно уважал свой желудок и шел на поводу у желудка, ему первородство ничего не значило в тот момент, когда он голоден. Вот сегодня молодые люди, да, юноши, девушки, вы сегодня тоже имеете выбор продать свое первородство или сохранить его. И сегодня некоторые продают первородство. Хочется, знаете, ну, без Бога достигнуть счастья. А оно так не получится. Некоторые девушки замуж за мирских людей выходят. И верят лжи, которые им навязывают. Говорят, ты будешь счастлива, у тебя все хорошо будет. Я буду тебя любить и все, на руках носить. А на кулаках носит потом. А потом пьянствует, а потом изменяет. Я таких встречал десятки в разных городах. В одной местности подошла ко мне старушка, уже седая, за 70 или около 70 возраст, больная вся, плачет после собрания, подошла, говорит: «Брат, помолись за меня». «А что такое?» Она говорит: «Я в юности променяла благословение Божье на грех. И я всю жизнь несу это. У меня какие страхи, какие кошмары». И она рассказала свою жизнь, которая была и которая сейчас есть. Я у нее попросил разрешения. Говорю: «Разрешите ваш случай молодежи где-нибудь сказать». Она говорит: «Говори, может быть, кто-то остановится в своем злом направлении, и хоть одна душа спасется. Говори». И я скажу. Она в верующей семье была. Мама верующая, папа неверующий. И ей захотелось замуж. Но она не дождалась, ей 20 лет, но никто еще ей не сделал предложение к этому времени. Она решила сама себе сделать выбор. Положила глаз на парня одного, видный в селе парень. Вот. И вот она начала с ним встречаться, оставила церковь, все, и решила замуж выходить. Мама категорически против, даже папа неверующий, и тот говорит: «Куда ты идешь? Это ужасная семья, я тебе запрещаю выходить замуж за этого человека». Она не послушала, отвергла и это даже. Даже неверующий папа ее останавливал, не послушала. Ослица проговорила, не послушала. И вот когда она говорит: «Я шла на свадьбу, меня папа палкой в спину проводил на эту свадьбу». И говорит: «Я не благословляю тебя, неверующий папа. Это, говорит, ты губишь свою жизнь». Но она пошла, сыграли свадьбу. Да, потом всю жизнь этот муж избивал ее. Всю жизнь гулял страшно, изменял. Всю жизнь пьянствовал. Она сама растила детей, нескольких. А от остальных избавилась. А теперь она уверовала в старости. Увидела, что все равно все растратила, променяла, продала мудрость, продала Господа, продала жизнь вечную, спасение, земную жизнь продала, все продала греху. А теперь, говорит, я сплю, и мне кошмары ужасные. Я, говорит, один и тот же сон вижу. Я на кладбище, с могил вылазят дети маленькие, младенцы, и ко мне идут, руки тянут: «Мама, мама!» А я кричу: «Уйдите, я не ваша мама, уйдите!» И просыпаюсь в холодном поту и в ужасном таком ужасе. Вот. Те жертвы, которых она убила, ни одного, теперь ей нету покоя. И она говорит: «Может ли мне быть еще спасение?» А кто ее толкал на этот путь? А это она в юности избрала этот путь сама. Она отвергла благословение мамы, благословение даже неверующего отца, попирала, продала это все благословение, как Исав. И потом со слезами молила: «Нельзя вернуть это». Друзья дорогие, мне хочется предостеречь: не продайте благословение. Не продайте. Не продайте мудрости, не продавайте разума. Сегодня разум легко продать. В интернет вошел и посмотрел там нечистую информацию и осквернился. Через мобильный телефон вошел в интернет и осквернился. И потерял разум, продал. Теперь твой разум осквернен, теперь там грязь, эти картины, воображение. И ты сидишь на собрании и видишь эту грязь всю. И не знаешь, как избавиться. А Библия говорит: не продавай разума. Кто-то продает разум, когда спиртное выпивает, поначалу пивко, безалкогольное так называемое, да, да, не улыбайтесь, точно так, а потом уже и с градусом чуть побольше, а потом уже и все остальное, да, и продал разум. А потом трезвости нету, оценить ситуацию, избрать правильно друзей, путь избрать. Вы улыбаетесь, а это столько горя приносит, столько горя приносит. И надо бы сегодня плакать и переживать. А как моя жизнь? Что я сегодня покупаю? Библия учит: купи истину. Купи без платы, без денег, без серебра. Купи, приобрети, сделай эту сделку. Сделай это приобретение. Может, сегодня покайся в грехах, покайся в неверии, в непокорности Богу, избери Божий путь. Но это добровольно. Библия предупреждает. Посмотрите, что еще написано. Здесь же книга притчей. Написано так. Не продавай учения. Учение – это различные истины, которые оформлены, собраны, ну, как бы в один свод правил или учения, которые здравые, которым мы руководствуемся в жизни, в семье, в церкви, в братстве нашем. Вот в нашем братстве есть вероучение, которое мы придерживаемся относительно понятия о Боге, о церкви, понятия о покаянии. Есть, знаете, такие церкви, где считают покаяние, это так. Ты хочешь покаяться? Хочу. Выходи сюда. Вышел. Здесь вот такой столик. И положи голову свою на столик. Пришел, положил. Слава Господу, человек покаялся. Ну, такие есть покаяния. Это да, это реально то, что есть. Есть покаяние, ну, еще похлеще, не хочу время тратить, говорить. Но есть Божий взгляд на покаяние. Это осознать свое гибельное состояние. Осознать всю скверну свою. Дальше. Оставить грех. Исповедать грех. И покориться Богу, принявши завет с Господом. Вот это покаяние. И это надо делать. И вот мы читаем, что не продавай учение. Как сегодня продают учение? Вот сегодня в церкви здравое учение преподается. А кто-то может продать. Каким образом? Купил книжку с еретическим учением и начал читать книжку. Или взял журналы вот этих свидетелей сторожевой башни и тоже почитал, и осквернился этим. Или взял фильм, посмотрел, якобы христианский, якобы. А их нету в природе вообще, ни одного фильма христианского. Их не существует. Если они есть, то это не христианский. Пусть даже там о Боге говорят, о Моисее, об Аврааме, о ком хотите, даже о Христе. Я убеждался, насколько эти фильмы убивают веру в людях. Это оружие, приготовленное масонами для того, чтобы убивать в людях веру. Чтобы людей сделать бессильными, неспособными служить Богу, водительство Духа Святого испытывать. Один помощник руководителя молодежи подходит ко мне, говорит: брат, я хочу, говорит, с вами помолиться. Я не могу ходить на разбор слова. Как это? На разбор слова не может помощник руководителя молодежи ходить. Он говорит: я боюсь участвовать в служении, потому что я просмотрел фильм про Авраама, а теперь на разборе слова я уже не знаю, где из фильма, а где из Библии, где правильно, где неправильно. Если я скажу что-то, меня сразу вычислят, что я фильм смотрел, и поэтому я лучше не буду участвовать. Попался. Это страшно. Это фильмы для этого. Или еще примеров много есть, когда люди продают учение, смотря эти фильмы. Один юноша ко мне приехал и говорит: помогите мне, я стал одержимым. Он не из нашего братства, а с регистрированного братства. 24 года, молодой человек, уже несколько лет как член церкви, кажется, 6 лет он был уже член церкви. Проповедовал, благовествовал, все хорошо, жизнь была. А потом, говорит, читаю Деяния апостолов. Смотрю, в апостолов сила такая, а у меня нету силы. Как это? Посмотрел в церкви, 600 членов церкви, нету силы такой, как в апостолов. Где ж тогда сила? Бог же вчера, сегодня и вовеки тот же. О, в пятидесятников сила. Пошел туда. Возложили руки на него. Маловато силы. Маловато. Пошел дальше, харизматов нашел, там побольше. А те конкретно уже бесами зарядили его, конкретно. Стал одержимый в сильной степени. И что теперь? Теперь приехал, помогите мне. А я ему говорю: а ты где? Ты где находишься сейчас? Говорит: учусь в библейской семинарии на пастора. Говорю: одержимый человек на пастора учится, ты о чем говоришь? Он говорит: я не один там такой. Утешил меня. Я говорю: а как ты знаешь, что ты не один? Говорит: когда я сам получил нечистого духа, я теперь вижу их. Кто они одержимы, я их теперь вижу, говорит. Я, говорит, не один там. И я думаю, это ужас один. Эти одержимые пасторы потом, ну не все, а некоторые, они теперь где-то будут кому-то проповедовать, они кого-то будут благословлять, на кого-то руки возлагать и бесами награждать. Это ужасно. Это ужасно. А почему? Этот юноша не послушался служителя. А ему говорил служитель: не сообщайся с пятидесятниками, будет тебе беда. Не слушался. И вот это непослушание открыло двери для демонов, и человек стал одержимым в сильной степени. Я ему говорю: есть выход. Тебе надо покаяние, тебе надо, чтобы отлучили в церкви, потому что он там тяжкие грехи сделал. Тебе надо бросить этот библейский институт. Он на меня посмотрел: ты что, эпитимию хочешь на меня наложить? Эпитимия – это православный термин, обозначающий искупление грехов. Там, например, 40 раз молитву «Отче наш» в день прочитать и таким образом искупать грехи. Или там 120 поклонов в день там, и так дальше. Эпитимия. И типа того, что оставить, значит, семинарию эту, значит, отлучение, чтобы было его, это как бы искупит его грех. Он еще так заявляет: я на кровь Иисуса надеюсь, я на жертву Христа уповаю, что тут твое отлучение, это мне не поможет. Я говорю: знаешь что, езжай домой, я ничем тебе не помогу. Ты неверующий, непокорный человек. Он уехал. Прошло несколько лет, а сатана его разрушает. Сегодня он психически ненормальный человек. Не может учиться, работать, семью иметь, ничего не может. И Богу служить, ничего не может. Продал человек. А сколько молодые люди из-за греха продают здоровье свое, просто ни за что. И потом вступают в семейную жизнь, а грехи юности разрушили способность семейной жизни. И потом горе в семьях, скорби, и нам это приходится встречать. Почему мы просим: не оскверняйтесь, глаза не оскверняйте информацией негодной. Не оскверняйтесь общением с людьми нечистыми. Идите к Богу. Прекрасная жизнь, друзья. Я могу вам свидетельствовать. От юности пошел за Господом. В 16,5 лет я покаялся, здесь Радивилів город есть. Знаете такой? Тогда червоноармеец был. Вот тогда в юности Господь меня там, я попал случайно туда на собрание. Поехали к друзьям, к родственникам, и вот пригласили, я там уверовал и покаялся, имел встречу со Христом и возрождение. Я приехал оттуда новым человеком. Хотя потом определенные испытания были. Господь так повел, что много пришлось с этими коммунистами, спецслужбами иметь встречи, они допросы устраивали, дело завели, чтобы выбить с меня веру и отвратить от Бога. Господь провел и доселе. И я могу свидетельствовать, что путь веры – это благословенный путь. И тем более, когда я совершаю сейчас уже 20 лет служения пресвитера, сколько я тысячи исповеданий слышу, мне еще более отвратительна мирская жизнь. Еще более она скверна, потому что как она калечит души, как она калечит людей. Не продавай. Не продавай благословения, не продавай невинности своей. Сохрани свою девственность, сохрани нравственную чистоту, сохрани все, сохрани, не продавай. Продашь — жалеть будешь потом. Дьявол обворует, дьявол осквернит. Не продавай. Вы помните Гиезия, был такой слуга у Елисея. И у него, знаете, что было? Ему захотелось денег иметь. Все и одразу. Вот так вот. Много. И не тружено, не упорным трудом. А заработать за счет пророка Елисея. И он, когда увидел, что исцеление совершилось, помиловал Бог Неемана, Он думает, почему бы на этом не иметь деньги? Тем более он готов дать сейчас много денег. Елисей говорит, жив Господь, не возьму. А Гиезий говорит, жив Господь, побегу. Вот две такие жизненные позиции, да? Один говорит, не продам благословение, а другой говорит, продам благословение. И побежал. И когда побежал, приобрел проказу Неемана для себя и для своего всего поколения. А вы хотели бы, юноши, чтобы ваши сыновья, если они будут у вас, чтобы повторили вашу жизнь? А вы хотели бы, чтобы они к вам относились так, как вы относитесь сегодня к родителям? Или к служителям, или к Богу? Вы бы хотели, чтобы так? А сегодня идет сделка. А сегодня идет торговля. Не продавай мудрости, учения и разума. Один юноша уверовал из мирской семьи. И уже дело шло до крещения, а папа и мама неверующие, запрещают в собрание ему идти. А он никак, а он идет в собрание. А он идет и все-таки хочет крещение принять. Папа думал, как его отвратить от церкви? Как, чтобы он не принял крещение? Папа ему пообещал, говорит, давай, я тебе куплю мотоцикл. Дорогой мотоцикл, мощный, и будет тебе подарок. Только откажись от крещения. И в этого юноши пошла торговля внутри. Пошла торговля, и крещение хочется принять, и мотоцикл мощный хочется иметь. И вот он торговался, боролся, как вот быть, что сделать. В конце концов он согласился. Папа купил ему мотоцикл. Крещение он не принял. И первая поездка его, он хотел попробовать, что может этот мощный мотоцикл. Газ дал, мотоцикл стрелой вперед. А опыта нет вождения. На такой мощной машине надо уметь еще управлять. Он на повороте не справляется с управлением, насмерть разбивается. Невозможно было даже покаяться, даже сказать «Господи, прости». Проторговался. Отец потом сильно сожалел. Зачем? Лучше бы он крещение принял. Да живой был. А так единственный сын ушел. Все, больше не будет. Сильно потом сожалел. Ну, глупо поступил отец. Если бы он хоть чуть-чуть умный был, он бы понимал, что, слушай, мой сын с Богом подружит. Значит, его Бог защитит от этих всех проклятий, залазов, порчей, всего этого. Значит, у него благословение будет, защита. Значит, все, семья, все хорошо будет. Он туда не смотрел. Он просто противился Богу, все потерял. И отец проторговался, и сын проторговался. Вот что мы сегодня покупаем? Что мы сегодня ищем для себя? В одной семье мне пришлось быть. И пришел молодой человек, юноша, побеседовать, плачет. Я уже собирался отдыхать, уже первый час ночи, а он плачет, дядя Саша, хочу побеседовать. Родители верующие. А он что делал? А он тайком от родителей уходил в компьютерные клубы и играл в компьютерные игры. И оно все проходило нормально, никаких последствий якобы, весело, интересно. Денег нету, надо деньги добыть, что-то своровал у родителей, продал, вот, что-то с гаража потянул. Но немножко появилось, и опять, иногда целые ночи проводил в компьютерном клубе. Родителей не слушался. И однажды он залез в такую игру, которая там с демонией связана. И он говорит, я увидел, что с экрана на меня что-то темное надвигается и поглотило меня. И с тех пор я не могу спать уже длительное время. С тех пор меня страшные страхи одолевают. И я мучаюсь, и моя жизнь в ад превратилась. А с виду посмотришь, молодой человек ходит в городе, модно одет, подтянут, все хорошо, кажется, живи и радуйся. А никто не знает, что в душе ад. там торговля произошла. Он что-то продал. Он продал свой покой, он продал сон свой, он продал безопасность свою, он все продал. За что? Временное греховное удовольствие. И зачем? Кому это надо? Это не нужно. Не продавай. Посмотрите этот текст, какой он чудный. Я хочу, чтобы он врезался в память. Притчи 23:23. «Купи истину и не продавай мудрости и учения и разума». Не продавай. Так учит Господь. Последний пример я расскажу, и мы помолимся. Я приглашу помолиться вас. И приглашу помолиться тех, кому сегодня надо купить истину. Без платы, без денег, без серебра прийти и принять, как подарок от Бога. Принять Слово, принять Иисуса Христа, принять узкий путь Божий. Надо сегодня это сделать, в этот вечер памятный. В одной местности было благовестие. И когда проповедь была, призыв к покаянию, одна девушка, 12 лет, она уверовала, вышла, покаялась, поняла, что Христос Спаситель, без Него нету смысла жить. Вот в таком раннем возрасте она это поняла и покаялась. Стала посещать собрания, папа и мама неверующие. Папа и мама думали, что это детская забава, это скоро пройдет, она выздоровеет от этого. А она нет, серьезно полюбила Господа и пошла за Ним. И вы знаете, папа и мама затревожились, особенно мама. Ей так хотелось, чтобы ее дочь современная была, чтобы она, знаете, модно выглядела, чтобы по-мирски вот так. А что здесь в церкви? Надо целомудренную одежду одевать, надо косичку заплетать. Вот. А в мире все, пожалуйста, ходи с распущенным волосом, ходи как хочешь, и все. И вот она забеспокоилась и сказала: «Дочь, больше ты в церковь не пойдешь, ты поняла? Ты несовершеннолетняя, я запрещаю тебе родительским авторитетом». А что делать дочери? Дочь подумала и сказала: «Ну хорошо, мама, я буду слушать». И она перестала ходить в собрание. И так было до 18 лет. Она не ходила в собрание. Дома читала Слово Божие, молилась и тосковала и плакала по церкви. И когда был день рождения, 18 лет, гости собрались, друзья, родственники, и каждый пожелание говорит. А эта девушка встала и маме говорит: «Мама, и я скажу свое слово. До 18 лет я слушалась тебя и оставила собрание. А теперь я совершеннолетняя. А теперь я буду ходить в собрание. Я теперь приму крещение. Я теперь буду служить Господу. И ты мне, мама, не запретишь этого. Я так долго ждала, 18 лет». Она пришла в церковь, приняла крещение, вся погрузилась в служение Богу, Бог обильно ее благословил. Я вот, зная этот пример, думаю, почему некоторых из христианских семей, они не дождутся, когда 18 лет, быстрее бы с дома уйти, быстрее бы освободиться от этих запретов и правил, скорее бы самостоятельно, независимо жить. Почему? Почему мирская девушка, она оценила Христа, она купила истину, она не захотела променять на рожки этого мира? Почему она так томилась и ждала этих 18 лет? Полюбила Господа. Дорогой друг, что в твоем сердце? Что ты продал? Может быть, много уже продал. Но еще не поздно, купи истину. Не поздно. Приобрети без денег, без серебра. Приобрети жизнь вечную. Приобрети прощение. Приобрети свободу во Христе. Приобрети будущее. Приобрети надежду воскресения мертвых. Приобрети истину. И это можно сделать через покаяние, Сегодня мы живем в последнее время. На земле ужасные события развиваются. Все это готовится к откровению Антихриста. В мире умножается отступление. В мире идет демонизация общества. Мы сегодня сколько встречаем детей бесноватых. Мы встречаем людей столько одержимых. Кто им сегодня поможет? Психбольницы забиты одержимыми людьми. Им никто не поможет. Им дадут психотропных дозу, затормозить их сознание и разум, и чтобы выключить их, и больше, чтобы они никак не проявляли себя. Чтобы демоны это непослушное тело не могли использовать для зла. И вот так и живут люди. Это ужасно. Мы сейчас споем псалом. Двери закрытые поздней порой. Кто-то стучит, кто-то стучит. Это Спаситель у двери стоит, кротко стучит, кротко стучит. И пусть Господь поможет сегодня купить истину без платы, без денег, без серебра. Идите, начните сегодня жить по-божьему. Отвергните мирские похоти, отвергните моды эти. Эти моды, это все, что вы на себя влачите, оно показывает бедность духовную. Оно показывает, что вы где-то проторговались уже. Молодежь, друзья, умолять вас хочется. Не разменяйте благословение на то, чтобы мир влюбился в вас. Вас мир любит, многих. И вы этого разве не замечаете? Вас мир не гонит, своими стали для мира некоторые. Или, может, многие. Надо сегодня стать на сторону Иисуса Христа и принять истину. Пусть Господь тебе поможет в этом. Дорогая душа, юный друг, иди сегодня к Господу. Начинай жить по-новому. Если упал, поднимайся. Если что-то продал, давай, покупай истину. Обогащайся. Есть эта возможность. Мы будем молиться сейчас. Я с вами помолюсь. Кто желает покаяться, кто желает приобрести эту истину, идите сегодня к Господу, не мучайтесь больше в такой пустой, бесплодной жизни, не лицемерьте больше, вы ходите, улыбаетесь, а душа плачет и кричит, не надо этот театр, вечность обнажит это все, и потом, кому вы это хуже сделали? Не надо игру эту, давайте быть христианами, давайте стать на сторону истины и жить свято. Мы будем петь этот псалом, кто сыграет, пройдите. Вставши будем петь, и проходите, кому стучит Господь в сердце, будем молиться Господу, чтобы Он принял вас, чтобы Он дал вам истину. Поднимайтесь, друзья, мы будем петь псалом. Вас же поют этот псалом, да? Будем петь псалом. Двери закрытые, поздние порой. Кто-то стучит, кто-то стучит. И кому нужно сегодня еще покаяться, Господь вам это точно сказал. Он так говорит, как я не могу сказать. Он так скажет, что каждый душой почувствует, душа затрепещет, перевернется все внутри. Вот это твой момент. Иди, Господь зовет, не ожесточи сердце свое. Этот момент может в жизни не повториться больше. Сегодня благодать Божия посещает твое сердце. Обратись сегодня к Господу. Двери закрыты, поздний порог, кто-то стучит, кто-то стучит, пусть магнит усталой рукой, кто-то стучит, стучит. Это Спаситель у двери стоит, кротко стучит, нежно. мы поем третий куплет. Здесь такие слова. «Совесть томит обличение глаз, зов не смолкает в душе ни на час». Совесть – это область духа. И если совесть говорит, если ты вину свою ощущаешь, это значит, Бог касается духа твоего. Это значит, Господь разговаривает с твоей самым внутренним человеком и говорит, надо покаяться. Обратись сегодня к Господу. Если совесть томит тебя, если есть чувство вины, иди сегодня к Господу и скажи Ему об этом. Покайся, и будешь спасен. Поем третий куплет. Совесть томит обличение глаз, кто-то стучит, кто-то стучит, зов не смолкает в душе ни на час, кто-то стучит, стучит. Это Спаситель у двери стоит, правда стучит, нежно стучит. Сердце открою, гневу не сцени, снова Христос стучит. Будем молиться, друзья, кого зовет Господь, не угасите голос Духа Святого, не оскорбите Его. Идите сегодня, доброе время Бог дает для покаяния. Сегодня Господь не судит, сегодня Он прощает, сегодня Он готов излечить от греха, освободить от этого позорного рабства. Будет время, когда Он придет как судья. Перед Ним возрыдает вся вселенная, вся планета. Люди будут молиться тогда, но только не к Господу, а к горам и холмам. Подите и покройте нас от лица, сидящего на престоле. А сегодня Господь милует. Сегодня Он не судья. Сегодня Он прощает. Поэтому идите к Господу. У нас еще остался один куплет. Это еще маленькая возможность для покаяния. Один куплет остался. Это так мало времени. Подумай, дорогая душа, о своей будущности. Подумай, что ты продал, что ты променяла. Подумай и купи сегодня истину. Веруй, обрети слово спасающее. Один короткий пример. Мне пришлось быть в одном лагере молодежном и задать молодежи вопрос. Что вы ожидаете от молодежного лагеря? Разные были ответы. Один отвечает, я друзей увидеть приехал. Кто-то назидание получить хочет, кто-то поддержку, кто-то разрешить вопросы свои. Одна записка была, она взволновала мое сердце. Мне бы найти утерянного Христа. Потеряла душа Господа, осуетилась, где-то променяла и приехала в лагерь с целью найти Христа. Может быть, ты пришел на это собрание или пришла, променяла Христа, продала за что-то, Иуда за 30 серебряников всего, а ты, может быть, за мирскую одежду или прическу продала Христа, ты, может быть, за фильмы или за непослушание, за гордыню и за искание своего, может быть, за что-то. Идите сегодня к Господу. Друзья, не живите бесплодно. Кто жил половинчатой жизнью, она оскорбляет Бога. Она оскорбляет. Это измена. Ни один человек нормальный не согласится выходить замуж за девушку, которая скажет, я 6 дней буду тебе принадлежать, а 1 день в неделю я буду с другим. Никто не согласится. Почему верующие так до Бога относятся? Это ужасно, это измена. Вся жизнь должна принадлежать Господу. Поэтому последний куплет для тех, кто бесплодной жизнью жил, кто утратили Христа, кто половинчатую жизнь имели, любили этот мир, в непокорности жили. Стук все сильнее звучит за стеной. Кто-то стучит. Грешник, покайся и сердце открой. Кто-то стучит. Поем последний куплет. Еще одна маленькая возможность для покаяния. Проходите сюда для молитвы. Присаживайтесь, пожалуйста. Я хочу маленькое пожелание оставить. Молодежь дорогая, подружитесь с Библией. Подружитесь. Начните читать Библию вдумчиво, исследовать ее. За каждым словом Бога разглядите. Не просто так прочитали и забыли, что, как Бог себя открывает здесь, почему Он это сказал, как Он хотел здесь показать себя. Вот познавайте Бога, это даст вам силу в жизни. Вы действительно сможете и дьявола, и грех, и мир все побеждать. Сблизьтесь с братьями в церкви, которые любят Бога, служат Богу. Это для братьев. Сестры, с духовными сестрами, сблизьтесь. Начните глубокую духовную жизнь. Не надо в христианство играть. Когда-нибудь этот театр Бог разоблачит. И это будет во время пришествия. Это будет ужасное разоблачение. Как многие будут рыдать потом и сожалеть о том, что вот так вот прозябали, прожили такую жизнь. Мне хочется пожелание сестрам оставить. Дорогие, возлюбленные Господом, вам Господь великое будущее приготовил. Быть сонаследницами благодатной жизни, уготованной от Бога. Дорожите этим. Позаботьтесь о внутренней красоте. Позаботьтесь об этом. Позаботьтесь поискать, чтобы страх Божий, скромность, стыдливость наполняли ваше сердце. Как это красиво! Вот многие у вас, я смотрю, не поухаживали за собой, ну, не убрали волосы, ни косичку не заплели, или заколоть сзади как-то. Ну, понимаете, мирские люди это понимают, что это неправильно. Если вас не наставили, я хочу вам совет дать. Не сужу вас за это, а хочу вам по-отцовски, просто по-доброму, по-братски оставить совет. Приведите это в порядок. Неприлично, неприлично. Вот, например, я лежал в больнице как-то. Сосед по койке, ему принесли кушать. Суп там в баночке завернули, в газету, чтобы он не остывал. И он газетку расправил, положил напротив меня, а сам кушает. Я смотрю, а там заглавие. «Юлю, чему расплела косу?» Ну, такое заглавие. Меня эта коса заинтересовала. Ну, Юля, знаете, кто это, да? Юлия Тимошенко. Вот, она появилась как-то в парламенте, ну, в нестандартной прическе, распущены волосы, это политиков шокировало, они там свою подоплеку сразу, все, корреспонденты это. Ну, я не об этом, политика нам не нужна. Меня заинтересовало, что там справка напечатана ученых людей, которые изучают культуру нашего народа украинского. И корни наши, как оно выглядели, девушки, женщины, издревле на нашей земле. И они дают такую справку, у меня даже с собой это есть. Вот. Я удивился. Они пишут так, что издревле на Украине всегда считалось, что заплетенные волосы в косу свидетельствуют о нравственной, моральной чистоте девушки. А распущенная коса всегда свидетельствовала о распутном образе жизни и потере девственности. Мирские люди пишут. Я в ужасе был думать, почему верующие это не понимают, а? Ну, должен же Дух Святой помазание научить, что надо как-то скромно вести себя. Как-то, ну, если Бог говорит, волосы даны вместо покрывала. Это серьезно. Если кто-то это... ну, может быть, не воспринимает. Я не сужу вас за это. Просто вы мало знаете духовный мир. А когда нам приходится встречаться с людьми связанными и молиться за них, они там, демоны, не уступят. Женщина уверовала, мы молимся о ее освобождении, она одержима в страшной степени. У нее бесовская сила, она утюг приложила, и он не падает. Понимаете, магнетизм. И когда молились, нечистый дух кричал, не выйду, она носит брюки, она непокорна Богу, она косметикой пользуется мирской, не выйду, и все. И что ты ему сделаешь? Она кается, Господи, в жизни больше этого не будет, будет все по-христиански. Все, она освободилась. Но зато вы видели, она без покрывала в городе не появится, эта сестра. Ну, она замужняя. Нормально, чтобы все сестры, кто замужем, в городе, везде, дома, носили покрывало. Это знак послушания Богу, Божьему порядку. И каждая сестра должна готовиться к этому. И нормально, если молодые, даже пожелают в хоре, даже если нет семьи, одеть косынку и готовиться к тому, чтобы в будущем носить вот покрывало, как знак для ангелов и демонических, и Божьих ангелов. Это красиво, это свято. Вот туда надо устремление, а не выглядеть, как безбожники, блудные, распутные люди сегодня. Нам не надо образ мира все принимать. Мы на это смотрим, мы это воспринимаем, и это серьезно. Нет времени, друзья, много примеров рассказывать, что происходит сегодня в мире, как дьявол обворовал многих верующих, многие союзы просто дьявол опустошил, люди потеряли силу влиять на мир, люди соль потеряли, и поэтому под ноги миру только, и все, и больше никуда. Это ужасно. Я сегодня вижу этих людей. Хочется достучаться к ним. Вы же потеряли силу Духа Святого. Вы потеряли способность влиять на мир. Они не видят. Они в шортах выходят, гитара, они благовествуют, поют. А люди стали тешиться, смотрят на это и все. Никого это не касается больше. Они совершают благовестие. Это мерзко и ужасно, отвратительно. Сколько сегодня музыки эстрадной проникло в наши ряды. Я когда-то сам любил эстрадную музыку. Любил ее, а когда стал к Богу приближаться, освящаться, глубокое исповедание, мне она чужой стала. Я ее чувствую сразу. С братом едем в Германии одним. Говорю, а ну-ка включи, что у тебя тут в дискотеке твоей. Он один диск раз и слушаем. Я говорю, мирская. Мирская музыка. А как ты определяешь? Я говорю, ты слышишь рваный ритм, ты слышишь вульгарное произношение слов, на шипение, на горле, ты слышишь? Это, ну, блудным духом несет оттуда. Говорит, не знал. А ну еще послушал. Говорю, с той же оперы. А ну вот эту, включает на немецком языке. Слов не знаю. Играет музыка, послушал. Я говорю, в этой музыке сочетание и слов, и мелодии. Так ты ж слов не знаешь. Я говорю, в духе передается. Он говорит, я тебе расскажу, какие слова. И перевел мне. А в этих словах стремление души в небо, стремление к святости. Я этого ничего не знаю. Но музыка и слова дух несут. И мне импонирует оно. Оно откликается в сердце. Он говорит, и вот это да, я не думал так. Ну а почему по дороге выяснилось, брату надо глубокое исповедание. Глубокое исповедание. И поэтому он не ориентировался. Друзья, спешите к святости, побеседуйте со служителем. Мне всегда, знаете, радует, когда подходит молодая сестра или брат, или даже любого возраста, и говорит, брат, скажи, что мне надо в жизни исправить? Подскажи, я хочу, чтобы поправилась моя жизнь, и чтобы я готов был на день прихода Господа. Вы знаете, это радует. Для меня это знак, что человек в страхе Господнем, человек любит Бога. А вы часто к служителю подходили? Поднимите руку, кто подходил за последние полгода и сказали, брат, подскажи, что мне надо исправлять. Поднимите руку. Один человек. Значит, остальные не интересовались своим духовным состоянием. Для вас мнение служителя о вашем пути не сильно имело значение. Я опять не сужу вас, друзья, я просто по-братски хочу вам помочь, пожелать. Многие из вас дети мне по возрасту, и мне просто как детей хочется просить, чтобы вы подходили к братьям на личную беседу. Подойдите после собрания и скажите, брат, назначьте мне время, когда мы можем встретиться, я хочу исповедаться, я хочу с вами побеседовать, вопросы задать, у меня есть что сказать, у меня есть волнение, переживание, что-то не получается. Поговорите со служителем, поговорите, найдите время для этого. И вы увидите, как Бог начнет больше действовать в вашей жизни. И этим вы принесете славу Господу и сами радоваться будете. Ищите этот узкий путь. Не надо его расширять, друзья, ищите. Вот он рядом, вот по Христу, не по стихиям мира, а по Христу, по Евангелию учитесь. В нашем братстве, слава Богу, здравый взгляд, здравое учение. Давайте его будем воплощать в жизни нашей. Стремитесь к этому, друзья. Не увлекайтесь мирским, и Бог вас благословит. Может, у вас вопрос есть какой, можете задать. Нету вопросов, да? Я думаю, что они есть и много. Видно, у вас не принято их задавать. Или, может, не желаете открывать себя, вопросы все-таки открывают человек. Хочу просить вас, не потеряйте простоты. Не потеряйте простоты. Если простота утеряна, люди начинают играть в театр. Закрыты, улыбаются друг другу. Лицо надвое. Глаза злые, а улыбка улыбается. Вот такое было. Несоответствие. Нельзя нам этого допускать. Мы, христиане, должны открыты быть, просты. И вопрос задать, и общение, и служение. Многие ли из вас молятся вслух в собрании? Мне интересно, кто из вас члены церкви и молитесь регулярно в собрании? Поднимите руку. Одна рука. Братья и сестры, это грех. Это грех. Посмотрите, что написано. Посмотрите. Запишите себе на скрижалях сердца. Это Римлянам 15 глава, 9 стих. Христос сделался служителем для язычников из милости, чтобы славили Бога. Вот для чего Господь нас спас. Вот для чего мы находимся в церкви. Простил нам Бог грехи, не взыскал, не судил, дал вечную жизнь. Для чего? Чтобы мы славили Бога. И дальше тексты из Библии. Возвеселитесь, язычники, с народом Его. Хвалите Господа, все язычники, прославляйте Его. Зато буду славить Тебя, Господи, между язычниками. Это все цитаты из Библии, где подтверждается, что уверовавшие должны устами славить Бога на собрании. И кто-кто? Ну, молодежь в первую очередь. А этого нету. Друзья, это грех. Это оскорбляет Бога. А потом мы годами недостойно в вечере участвуем, находясь в грехе. Друзья, это исправить надо. Покаянием. Идите к служителю, исповедайтесь это. В собрании помолитесь. И начинайте регулярно молиться вслух. Хоть раз в месяц, хоть раз в полмесяца надо помолиться. Иначе не может быть духовного роста. Ко мне приехал один брат, он не из нашего братства, с регистрации. И мы так знакомы были, родственники там в моем городе живут. А он женился и приехал проездом, из свадебного путешествия едет. 27 дней от свадьбы прошло. Побыли они в Крыму и едут мимо меня, заехали. И на ухо мне шепчет брат: брат, поговорите с моей невестой, ну, с женой молодой, с ней что-то не то. Ну, в духовном плане. Думаю, если бы раньше он смотрел, то с ней или не то. Не видел, не видел. Беседую я с этой сестрой. Ну, а то или не то с ней, надо же как-то узнать. Вопросы разные задаю. Ну, и один из вопросов: ты молишься в собрании вслух? Нет. Нет. А сколько ты член церкви? 10 лет. Ого, стаж. И ни разу не молилась. Ну, 2 раза молилась. 1 раз при покаянии, 1 раз, когда бракосочетание, куда деваться заставили. Надо молиться. Понимаете? Говорит, у нас только несколько бабушек молятся, а в церкви 1500 членов церкви. Это ужасно. Люди не выполняют свое назначение на земле, Бога оскорбляют и воруют славу у Бога. Вы представляете, что происходит? Тех, кого Бог из мира вызвал, из ада, спас, и теперь они должны бы славить Бога, они не славят. Это унижает Бога. А я вам скажу, в этом сила большая. Когда мы прославляем Бога. Я был на одном благовестии у нас в районе. И в клубе собрались люди, проповедовали, приглашаем к покаянию. А 4 девушки сзади сидят, поднимают руки: а мы уже покаялись, говорят. Ну, хорошо. Подойдете, познакомимся с вами. Раз уже тут покаянные есть, сестры, познакомимся с вами. Подходят они. После служения люди стали расходиться. Говорят: я у харизматов покаялась. А у меня дедушка пятидесятник возложил руки, я получила иной язык и уверовала. А у меня бабушка с пятидесятников. И вот они покаялись, 4. Ну, я, конечно, знаю эту ситуацию, что люди попали в бесовское учение с переживанием, конечно, так опустил голову. Я говорю, очень жаль, но у вас ничего с Богом не произошло. Как? Мы покаялись! Искренне! Я говорю, искренне люди тоже, бывает, заблуждаются. В лес пошел по грибы, хотел вечером домой прийти и заблудился, и остался ночевать в лесу. Не хотел, а получилось искренне. Вот так бывает. И в духовных вопросах искренние люди тоже, бывает, заблуждаются. Что делать? Ну, как им помочь? Я им объясняю, говорю, это ересь все, это неправильно. Они не верят мне. Как их убедить? Я зову брата, еще один благовестник со мной был. Говорю, стой здесь рядом с нами и молись мысленно, чтобы Господь этим девушкам открыл, что они под воздействием злого духа, а не Духа Святого. Они утверждают, они крещение Духом получили. Я говорю, нет, злого Духа. Да вы хулите Духа Святого. Я говорю, нет, злого Духа получили. Не верит. Я говорю, молись, брат, а вы тоже стойте и слушайте мою молитву. И они стоят здесь перед нами, в центре клуба сельского. Вот так мы стоим, как есть, открыто. И я молюсь. Что я делал? Я просто прославлял Иисуса Христа. Ну, самые слова такие, там, что Христос на кресте победил дьявола, что Он воскрес из мертвых, что Он на небесах наш ходатай, поклоняюсь, все. Ну, прославлял только Иисуса Христа. В этот момент она стала падать назад. Другую стала сжимать так, что она чуть не закричала. Другую душить стала, третью жечь внутри. После молитвы они говорят, а что это с нами? Я говорю, это ваш хозяин. Не могут стоять, когда прославляется Христос по-настоящему. И это доказательство, что вы злого духа имеете, а не Духа Святого. Если бы вы были Духа Святого имели, вы бы стояли и радовались рядом, а с ними стало, ну, признаки одержимости проявляться. Вот я из этого хочу сказать, что молитва прославления Бога огромную силу имеет. Это поклонение Богу. И это надо прокликовать. А братья молодые, вы же проповедники. Через короткое время вам отцами надо быть. Понимаете, у вас дети будут. Вам надо для них примером быть. Вам надо их вести к Богу. А что вы им покажете? Если вы не стоите за кафедрой, не проповедуете, захочут ли ваши дети проповедовать? Если вы в церкви не молитесь, захотят ли дети ваши молиться? Нет. Точно нет. Какая завтра церковь будет? Старцы отойдут в вечность, вот церковь завтра будет. Молчащая, не молящаяся, не проповедующая, не благовествующая. Вот это будет завтра церковь такая? Да не будет. Да сохранит Господь. Давайте сегодня пробуждаться. Давайте сегодня ревностно браться за общение с Богом и служение Богу. И Бог этого ожидает. Братьям надо думать, служителями быть. Жизнь посвящать Богу, действительно в церкви заменить старцев, отцами быть, а мы куда смотрим сегодня? На эксклюзивную жизнь или еще на что-то? Не надо нам. Имея одежду пропитания, будем довольны, надо искать, как бы дело Божие на земле делать и быть орудием в руках Божьих. Мы помолимся, закончим на этом наше общение. Вставши, помолимся. Господь наш, мы благодарим Тебя, что Ты здесь присутствовал. Твое Слово звучало. Твой Дух Святой действовал, и души обращались к Тебе. Благодарю за эту молодежь, которые сегодня пожертвовали время, пришли на это собрание. Ты их благослови каждого. Ты их утешь сердца. Ты им продолжи беседовать и дальше, когда уйдут с этого места. И по дороге, и ночью, и днем, и в последующее время. Господи, помоги, чтобы взять направление служить Тебе. Прославить Тебя жизнью своей на земле. Помоги, чтобы не были бесплодны. Господи, помоги, чтобы жизнь всецело была предана Тебе. Благослови в этом. Сохрани от осквернения в этом мире, от бесплодной жизни, от подражания миру этому, от идолов сохрани. Господи, окажи милость в этом. Те, кто, друзья, обновили сегодня свои отношения с Тобой, помоги дальше идти путем очищения. и делать дело Твое на земле. Прими за все благодарение, благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца, общение Духа Святого, да пребудет с нами вечно. Аминь. Пусть вас Господь благословит, друзья. Я рад был, что могли мы пообщаться. Любите Господа и стремитесь к Нему.